галстуке и тщательно отутюженном костюме Владимир Владимирович Притворов, тридцатитысячник, в недалеком прошлом ответственный работник обкома партии, а сейчас руководитель самой дальней 5-й бригады колхоза, и еще несколько членов правления со всех поселков. Последним порог переступил самый молодой из бригадиров Юрий Горбатенко, парень, чем-то напоминающий Митьку Курганова. Кабинет председателя сразу наполнился гулом, смехом, морозом. Люди здоровались, чертыхались по поводу стужи, громко двигали стульями. Почти всех этих людей Петр Иванович Смирнов знал хорошо. Знал даже их характеры, привычки, слабости. Юрий Горбатенко, например, которого все в бригаде называли попросту Юрка-бригадир, зимой и летом ходил с распахнутым воротником, был парень крепкий не только на мороз, но и на забористое словцо. Колхозники частенько жаловались председателю на его грубость и бесшабашность, на каждом собрании вкладывали ему на год с кварталом, но когда дело доходило до назначения бригадира, в один голос требовали: «Давайте нам нашего Юрку». Притворов — полная противоположность Юрию. В колхозе сперва было много тридцатитысячников. Они стояли во главе чуть ли не всех бригад и других ответственных участков хозяйства. Но мало-помалу, незаметно как-то, покидали свои бригады и участки, переходили на менее видную работу и потихоньку уезжали из колхоза назад в город. А Притворов не уехал. Как принял бригаду, так и работает по сей день. Его все уважают и, в отличие от Горбатенко, называют только по имени и отчеству — Владимир Владимирович. Вскоре это будет первый в колхозе бригадир с высшим сельскохозяйственным образованием. Он заочно учится в институте. Таковы были люди, руководившие колхозом, которыми, в свою очередь, руководил Захар Большаков. Сейчас им предстояло найти выход из труднейшего положения, в которое попал колхоз. Как они его найдут? Это сейчас интересовало Смирнова больше, чем материалы для антирелигиозной статьи. Собственно, ради этого он и приехал в колхоз. Овчинников все еще топтался в соседней комнате возле бачка с водой. «Чего время теряешь? Тебя люди ждут. Езжайте», — сказал ему Морозов через открытую дверь. Члены правления, наконец, расселись кто где. Если это заседание правления, и можно было назвать заседанием, то оно, очевидно, было самым коротким и немногословным за всю историю колхоза. Не успел выйти из конторы Андрон Овчинников, не успел Захар раскрыть рта, как в контору заскочил Илюшка Юргин, закричал еще с порога: «Фролка набузовал! Прошлогод сена, и пусть дает колхозу, хоть взаймы, хоть даром, а у меня свой скот кормить нечем, понятно? Ишь, выдумали!» «Постой, не трещи!» — остановил его Захар. «В чем дело? Еще дерется дьявол. Я за это тоже прощать не буду, и не благодетель я вам!» Захар Большаков двигал только бровями. Смирнов и все остальные тоже были не в силах что-либо понять. Объяснила все Никулина. Фрол привез на ферму воз сена и стал сваливать. Брови Большакова взметнулись и застыли. Он посмотрел сперва на Смирнова, затем на Корнеева. Опять скрипнул в тишине стул под Морозовым, несмотря на то, что сидел Устин неподвижно. Клавдия сняла шаль, стряхнула капельки растаявшей изморози, потом накинула шаль на себя, закрыла плечи и грудь. С недавних пор на собраниях Клашка всегда сидела так, словно старалась отгородиться от всех. Ну, Юргин вывернулся откуда-то, заплясал вокруг воза. «Сколь, спрашивает, содрал с колхоза за сенцо», — продолжала Никулина. «Да уж не прогадал», — ответил ему Курганов. «Илюшка опять. У всех берут. Я бы сотни за четыре, ежели по старым деньгам, наклал возик». «Врешь», — воскликнул купи-продай. «Ни с возик, ни с полвозика у меня нету. Ишь, придумала! Тесто не мятое!» «Не мятое, да крутое!» — подал голос Юрий Горбатенко. «А вот ты свою половину никак помять не можешь. Коль обессилел, соседа попроси помочь в беде!» Грянул хохот. Юрка-бригадир начисто убил Юргина. Жена у Илюшки, старшая дочь той самой Федосии Лагуткиной, которая когда-то давным-давно приходила в контору к Захару,